Отошла она, потом обернулась и проводила его взглядом, пока в человеческий коровник он не вошел. «Смешной какой!» — подумала Катя. «И животик такой кругленький, что аж выпирает. Кушать, должно быть, любит». Вечером Полуботкин рассказывал про жизнь в Москве, про конных милицейских, про магазины, про кино. Народу собралось очень много. Слушали его внимательно, затаив дыхание, и только иногда кто-нибудь из малокультурных мужиков перебивал рассказ простым вопросом, стараясь уяснить, на что похожи вещи, про какие Полуботкин рассказывает. «А чё это? Кино?» — прозвучал негромкий вопрос. «Кино? Это такая иллюзия, как жизнь, только в жизни все происходит один раз, а кино можно много раз смотреть». «А чё это? Иллюзия?» «Подожди!» — теперь уж Полуботкин осадил вопрошающего. «Вот, к примеру, фотографии, знаете?» Некоторые кивнули. «Ну, это так же, только движение снимает. Ясно?» Конечно, было не ясно, но сам рассказ нравился новопалестинянам больше, чем разные объяснения. Узнали новопалестиняне одними да и про Кремль, и про кремлевского мечтателя, и о том, что москвичей утром и вечером руки моют, и что в каждой квартире есть туалет. Бабы, услышав это, завздыхали. Тут бригадир перебил рассказ, заявив, что гость устал, и пора женщинам на вечернюю дойку идти. А когда разошлись новопалестинне, подошел бригадир к Демиду и сказал ему: «Ты б тоже что-нибудь плохое про Москву рассказывал. А то сидят, рты прозявили, слюну опускают». «Да как же можно про Москву и плохое?» — искренне удивился Полуботкин. «Это ж сердце Родины. А чего ж тебя оттуда выслали?» «Не выслали, а послали, потому что в Москве слишком много культуры, а в других местах, особенно в селах, ее вообще нету». Бригадир почесал за ухом, подумал, потом сказал: «Так вот возьми лучше и спой, чем сказки рассказывать». «Вот будет настрой такой, тогда и спою», — сердито ответил Полуботкин. «А не будет настроек». Бригадир, будучи явно в неприятном настроении, развернулся и больше ни слова Полуботкину не сказав, ушел. Шли дни. Полуботкин прижился в новых Палестинах. Спал, ел и больше ничего не делал. Даже уже про Москву не рассказывал. Говорил, что настроя нету. Лежала у него под лавкой без дела гармонь в футляре. И сам он часто лежал, глядя в потолок и наслаждаясь теплом помещения. Подошел к нему однажды счетовод, присел на лавку и сказал строго: «Ты уж, почитай, неделю бесполезно живешь здесь». «А как это бесполезно?» — спросил слегка удивленный Демид. «Пользы от тебя никакой нету. Только ешь и спишь. Вон и живот у тебя круглый, хоть ты самый нежирный». «Ты мой живот не трогай», — рассердился Полуботкин. «Он у меня специально такой, чтоб, когда пою, больше мощи было». «Ну, мне твой живот не нужен», — Горбун махнул рукой. «Мне нужно, чтоб ты пользу приносил. Отрабатывать еду надо-то». Демид задумался. «А что ж мне делать?» — спросил он серьезно, понимая, что нехорошо все-таки так на всем готовом сидеть и ни хрена не делать. «Ну, отработать тебе трудно будет. Может, лучше отпоешь? За каждый день по песне. Добро?» Эта мысль у Полуботкина протеста не вызвала, а тут счетовод наклонился к нему и спросил шептом: «Ты часом адресок кремлевского мечтателя не знаешь? Вот решили ему письмецо написать, ну и немного копченого мяса послать». «А что у вас, почта есть?» «Да нет, мы так... с оказией пошлем через ближнее село. Наш коптильщик для них мясо коптит, вот через него и договоримся». «Ну, знаю адрес», — кивнул Полуботкин. «Могу и конверт надписать».